Поселок администрации, которая управляла осевшими здесь индейцами, все еще лежал чужеродным пятном в глуши бескрайнего скотоводческого края. В резервации было два шоссе с твердым покрытием и несколько подъездных дорог. Покрытые пылью «Шевроле», собственная машина суперинтенданта, рано утром с необычной скоростью въехала на Агентур-стрит и, резко затормозив, остановилась перед домом этого высшего белого служащего резервации. Суперинтендант вышел из машины, утомленный долгой ночной поездкой. Через хорошо ухоженный палисадник он прошел в свою служебную квартиру. Жена уже встала и с некоторым беспокойством дожидалась его. Холли намеревался принять ванну, проглотить завтрак из чая и яичницы с ветчиной и сразу же отправиться на службу. Он не хотел разговоров, но все же размягченной атмосферой своего дома сказал: «Я надеялся, что этот Кинг после бракосочетания с красивой молодой женщиной и после своего успеха на Родео снова включится в нормальную жизнь. Но кто может понять воспитанного в национальных традициях индейца?» Что же он в конце концов сообщил? Ровным счетом ничего. Он совершенно неисправим. Теперь с ним будут разбираться высшие инстанции. Все в связи с нашей резервацией. Это неприятно. Миссис Холли налила своему супругу вторую чашку чая. Между тем, в своей значительно более скромной квартире завтракал и шофер суперинтенданта. Ему жена тоже поставила на стол яичницу с ветчиной, но подала к ней не чай, а большую чашку кофе. «В чем же они его теперь обвиняют?» — спросила она при этом. «Он был и остался гангстером. И где он не появится, льется кровь. Должно быть, что-то страшное произошло в Нью-Сити после Родео». «Да, да, малыш. Но ведь все только из-за того, что Кинг развязался с бандитами. Они хотели его убить, и он защищался». «Рассказывай об этом кому-нибудь другому. Отчего это явились гангстеры в Нью-Сити? Только из-за него. Надеюсь, мы теперь раз и навсегда избавлены от этого инцмена. Я не могу спокойно спать с тех пор, как я увидел его в автомобиле». «Значит, нет его, и все спокойно. Но ведь он только свидетель. Он вернется, имей в виду. Он очень молод и очень популярен. Они употребят все усилия, но не так-то легко его осилить». «Ты говоришь что-то странное». Миссис Брус посмотрела сбоку на своего мужа. «Мне он во всяком случае неприятен. Такой худой, движется, как ягуар, эти глаза...» Брус допил четвертую чашку кофе, вытер бумажной салфеткой губы и поднялся. «Я отвезу суперинтенданта на службу и пойду мыть машину». «Такими грязными вы еще никогда не возвращались?» «Песчаная буря была вчера, а с тех пор мне не было времени этим заняться». Жена покачала головой. Брус отвез суперинтенданта на служебной машине к находящемуся в 150 метрах зданию агентуры и доставил в виде исключения также на служебном автомобиле миссис Холли в больницу, расположенную неподалеку на холме. Она хотела проверить зрение. Брус отогнал служебную машину обратно на стоянку перед агентурой и пошел затем по боковой улице позади дома суперинтенданта, где находились большой сад и гараж. Перед гаражом стояла запыленная собственная машина суперинтенданта. Брус принялся поливать ее. При этом на него снова смотрели два темных глаза, тем самым последним взглядом, который молодой индеец Джо Кинг скользнул по шоферу, прежде чем в Карнвилле он был другими людьми пересажен в другую машину, а Брус уже ночью повез суперинтенданта через Нью-Сити назад в резервацию.